В несчетных лигах от берегов вертихвостки, под пологом заразных испарений, укрывающих зеленые всхолмия, в замке Куглуха радужная императрица откинулась на рубиновые подушки. Она повторяла про себя слова волшебника, перебирая в памяти каждый слог, несущий предвкушение разрушений. «Госпожа!» При этом слове чародей почтительно поклонился. «Каждый день проявление обнаруживает силы, которые я не могу сравнить ни с чем. Теперь я получил возможность полагать, что победа наша, возможно, будет более полной, чем мы предполагали». «Как это может быть, чародей? Ты обязан подтвердить все обещания, которые даешь мне». Скрич с надеждой поглядела на его членистые ноги. «Вместо обещания я задам вопрос», — с неожиданной смелостью проговорил Иекрат. «Когда свершится уничтожение теплоземелья?» — спросил он императрицу. «Когда всякий житель теплоземелья склонится передо мной», — отвечала она без колебаний. Чародей молчал. «Когда от каждого обитателя тамошних краев останется сухая, высосанная скорлупка?» Он по-прежнему безмолвствовал. «Говори, чародей!» — испытующим тоном велела Скрич. «Теплоземелье, госпожа моя, станет нашим, когда всякий раб из числа теплокровных обратится в почву, уступив свое место нам, броненосным. Тогда их фермы, лавки, города станут нашими, и твоей империи не будет предела». Скрич поглядела на него, как на безумца, и повела кончиками лап. Иекрат на всякий случай отступил назад, но слова его остановили императрицу. «Госпожа, заверяю, сил проявления достаточно, чтобы испепелить всех теплоземельцев до последнего. Мощи его хватит не только, чтобы обеспечить нам полную победу. Мы сотрем с лица земли даже память о них. Ваши слуги вступят в их города, приветствуемые молчанием». Тут Скрич улыбнулась странной всепожирающей улыбкой. Чародей и его императрица встретились глазами, и хотя ни он, ни она не понимали, сколь разрушительная мощь оказалась подвластна им, воздух словно дрожал от разделенного желания испытать ее пределы. В лесу было очень темно. Луна превращала деревья в какие-то анемичные призраки, и гранитные валуны казались горбуньями. В кустах скрипели и трещали мелкие создания с интересом и оживлением, обсуждавшие высокого человека, проходившего мимо их обиталищ. Джон Том находился в прекрасном расположении духа. Ночной дождь еще не думал начинаться, лишь туман, как обычно, увлажнял его лицо. Он прихватил с собой факел из маслянистых стеблей, росших возле реки. Невзирая на туман, горючие стебли ярко вспыхнули, когда Джон Том прикоснулся ими к верхушке хорошо заговоренной огнетворки, которую одолжил ему Касс. Факел немедленно воспламенился и горел ровно и неторопливо. На миг ему даже захотелось взяться за дуару и попытаться сотворить вспышку другую, но осторожность заставила юношу воздержаться от проб. Хватит и факела, не то при его чародейском искусстве. Земля была увлажнена вечерней влагой, и следы маджа отчетливо виднелись на почве. Кое-где отпечатки сапог показывали, что выдр отдыхал, присев на валун и поваленное бревно. В одном месте расстояние между отпечатками ног удлинилось, их перемежали круглые ямки. Мадж явно преследовал кого-то. Убил свою добычу выдр или нет, Джон Том так и не понял. Не обращая внимания на то, что каждый шаг уносит его глубже в лес, юноша шел по следам. Вдруг кусты расступились, перед ним оказался утоптанный пригорок, на несколько дюймов поднимающийся над окружающей его равниной. Следы вели на пригорок и исчезали там. Джон Том не сразу отыскал вмятины, оставленные каблуками выдра. Они свидетельствовали, что, поднявшись, охотник повернул направо. «Эй, Мадж, где ты?» Ответа не было, и эхо исчезло в лесу. «Касс уже принес добычу, все встревожены. У меня уже ноги ноют». Он побежал к краю поляны. «Выбирайся оттуда, поганец! Где ты, дьявол, запропастил?» «Ся» так и осталось непроизнесенным. С изумлением он ощутил, что земля выскользнула из-под ног.